Трейси добралась до Джонни, и он обнял ее за плечи. Она посмотрела через окошко, и он почувствовал, как напряглось ее тело. В этот момент желтое чудовище добралось до окна, закрыв его полностью. Джонни почувствовал, как дрожат у него под руками стальные плиты. Они начали выгибаться, громко протестуя против страшного давления. Появилась щель, и тонкая струйка грязной воды со свистом ударила из нее, обдав Джонни ледяным холодом. «Назад!» — Джонни оттащил Трейси от выгибающейся стонущей переборки. Они двигались с трудом. Палуба под их ногами наклонилась, зимородок начал крениться. По-прежнему обнимая Трейси, Джонни добрался до стальной двери и сдержал стремление ударить по ней кулаками. Вместо этого он заставлял себя думать, старался предвидеть последовательность событий, которая приведет к гибели зимородка и всех на его борту. Бенедикт оставил второй выход из помещения циклона открытым. Вязкая смесь воды и грязи уже устремилась в трюм по линии наименьшего сопротивления, находя слабые места и прорываясь в них. Даже если стены конвейерного помещения выдержат, остальная часть корпуса будет заполнена, и они окажутся в щупальцах огромного желтого чудовища. Крошечный пузырь воздуха, застрявший внутри, уйдет в глубины вместе с этой массой, когда она вернется на дно, откуда ее извлекли. Но выдержат ли переборки конвейерной? Ответ он узнал почти немедленно. Послышался скрежет металла, треск лопающихся плит. Чудовище нашло слабое место. Отверстие в сушильной печи смело хрупкие препятствия. В облаке пара прошло сквозь печь и хлынуло в конвейерную, принеся с собой запах морской глубоководной грязи. Зимородок медлительно покачнулся. Это движение разительно отличалось от его обычных проворных действий, и грязь стеной, высотой по колено, устремилась по наклону. Она со страшной силой прижала их к стальной двери, и они ощутили холод и отвращение, как будто угодили в какую-то гниль. Зимородок наклонился в другую сторону, грязь покатилась к дальней стене, потом снова устремилась вперед. На этот раз она покрыла их по пояс и пыталась утащить с собой при следующем повороте. Трейси кричала. Ее нервы не выдерживали, мышцы отказывали. Она вцепилась в Джонни, по пояс покрытая зловонным месивом, в ужасе раскрыв глаза и рот. Она смотрела на грязь, собиравшуюся для следующего нападения. Джонни ощупью искал какую-нибудь точку опоры. Они должны удержаться на ногах, если хотят пережить следующий натиск. Он отыскал ручку двери и навалился на нее изо всех сил, прижимая к себе Трейси. Грязь опять двинулась на них, молчаливая, смертоносная. Она покрыла их с головой и с сокрушительной силой прижала к переборке. Потом снова отошла, оставаясь им по колено, и не утащив только потому, что Джонни держался за ручку. Трейси выплевывала смрадную жижу, которая залепила ей глаза, уши и ноздри, забив их так, что трудно было дышать. Джонни чувствовал, как Трейси в его объятиях слабеет. Она все менее энергично пыталась удержаться на ногах. Его тоже покидали силы. Они ушли на то, чтобы оставаться у двери. Ручка в его руке повернулась. Стальная дверь, в которую он упирался, открылась. Лишившись опоры, он пошатнулся, по-прежнему поддерживая Трейси.